Алекс Орлов. Дорога на орбиту. Механик 2. Читает Абраров Роман. 1. Сидя в тени, посаженных в красивых катках мини-кипарисов, Джек потягивал кислородную акву, стараясь немного расслабиться и попытаться поверить в то, что сумел оторваться от внимательного ока службы дальней связи. Его чемодан стоял рядом, а мимо, время от времени, проходили такие же, как и он, по новой легенде, подгулявшие отпускники, сорвавшиеся с катушек после долгих лет работы, без отпусков и отдыха. Они бросали офисы, бронированные лимузины, деловые встречи, завтраки-летучки, где никто не завтракал, и, захватив свои золотые, платиновые и бриллиантовые кредитки, улетали на самые дальние острова, к теплому океану, шуму пальм по утрам и полному набору услуг и развлечений. Некоторым хватало и этого, но те, кто устал от самого образа сверхцивилизованного существования, понимали, что это еще не то, и стремились дальше, туда, где заканчивались какие-либо гарантии свежих полотенец, кофе по утрам и массажа пяток палочками из горного хрусталя. Они селились в хижинах и финансировали все близлежащие деревни на крохотных островах, заказывая широкое меню от местного тяжелого пойла до ласковых островитянок. От танцев Тона Монго до стремительных бросков на пирогах, чтобы загарпунить самого большого корнышского пиностра. И заканчивалось это лихое празднество лишь после того, как по просьбе обеспокоенных родственников, партнеров и главных бухгалтеров банки один за другим начинали закрывать доступ к счетам, а супруги, бывало, даже требовали поимки и немедленного психического освидетельствования взорвавшегося гуляки, что иногда было не лишним. И хотя ничего из перечисленного с Джеком не происходило, выглядел он так, будто происходило. Плотный загар, выгоревшие волосы, выпирающие скулы и неадаптированный взгляд, который в его случае был связан быстрым переходом из ситуации без выхода в почти что сформировавшуюся свободу. Плюс обычный чемодан и чистая, но недорогая одежда. Именно так и выглядели прогуливавшихся по палубам клиентов Фангории, заново привыкавших к комфорту и еще не уверенных, что сумели вырваться из водоворота таких заманчивых приключений. Для снятия напряжения Джек предпочел бы напиться. Он не делал этого последние 5 лет даже на острове. Но рядом был его чемодан со всем, что он скопил и выстрадал за почти 20 месяцев пребывания на острове. Более 300 тысяч в ассигнациях и еще почти столько в камнях и жемчуге. Раньше он с надеждой ждал окончания срока на острове, полагая, что все накопленное будет стартом в новую счастливую жизнь. Однако теперь содержимое этого чемодана могло нести для него опасность, узнай кто-либо о том, что в нем находилось. Джек ненадолго прикрыл глаза. После стольких переживаний, напряжений, наконец, его стало отпускать. «Вы позволите?» Джек открыл глаза. Оказывается, он задремал. Первой мыслью было «чемодан», и он едва не выдал себя невольным жестом, торопясь схватиться за ручку багажа, однако успел перехватить эту мысль, и дернувшаяся была рука осталась лежать на колене. «Прошу прощения, комрад, кажется, я вас разбудил». Рядом со столиком Джека стоял мужчина лет 40, крепко загоревший, с копной выгоревших волос, однако чисто выбритый и одетый в шорты и майку из комплекта какой-то гуманитарной помощи. В руках он держал вещевой мешок, какие в здешних местах носили рыбаки. По-видимому, там находились еще какие-то вещи, но немного. «Ничего, все в порядке. Сморило просто после...» «Ну да, я вас понимаю. Я присяду?» «Конечно, присаживайтесь», — ответил Джек, проходясь по незнакомцу изучающим взглядом. «Я подумал, что лучше присесть к собрату, чем к этим». Он кивнул в сторону групп цивилизованной публики, одетой поголовно в белоснежное и беж. «Они смотрят на меня, как на бродягу. Я Томас». Томас протянул Джеку руку, и тот едва не ляпнул «Джек». «Майк Догерти», — произнес он через паузу, пожимая крепкую мозолистую руку нового знакомого. «Давно в побеге, Майк?» — пошутил Томас, и они засмеялись, хотя Джеку эта веселость далась нелегко. «Увы, давно», — произнес он со вздохом, решив пока ничего не открывать, даже из придуманной легенды. «А я скрывался 1.5 месяца, но нашли». «Полиция?» «Нет, те не потянули. Моя служба безопасности». Томас вздохнул и тоскливо посмотрел на океанский горизонт. «И часто вы так убегаете?» «За 4 года второй раз, но в прошлый раз я продержался только 2 недели и потом вычислили. А теперь 1.5 месяца — мой личный рекорд. А у вас... давай на ты, Майк». «Легко, Томас». «А у тебя какой побег?» «Первый», — признался Джек. «Женат?» «Девушка есть, Синдия». «Почему сбежал, если вас ничто не связывает юридически?» «Не знаю», — пожал плечами Джек. «Понимаю. В твоем возрасте можно совершать поступки, не требующие объяснения. Сам таким был». «А почему ты уходил в побег? Жена достала». «Забавно ты выразился. Один мой знакомый из прошлого, имевший 2 сроков в Корсе и на Дипвилле, так говорил: уйти в побег». «Да, так многие говорят». «Ну да, жена достала и вообще все дела. Я пошу, как какой-то робот, 8 часов. Потом таблетка, 3 чашки кофе и еще 4 часа. Потом шофер довозит домой, а в машине я просматриваю документы на завтра. Потом сон под электротоником, иначе не заснуть. Подъем, таблетка, кофе и снова работа, представляешь?» «Нет», — честно признался Джек, подозревая, что Томас заливает. «А я так живу, ну и понимаешь, иногда хочется броситься на эту колючую проволоку. Но, подумав и все взвесив, я просто иду в побег». Тут Джек готов был солидарно рассмеяться, но Томас выглядел невесело, и только сейчас Джек заметил почти сошедший огромный фингал под глазом нового знакомого. Очевидно, его отпуск проходил очень интересно. «Ну так избежали бы от жены, если и она добавляет проблем в вашем жестком графике». «Мы же на «ты», Майк. Да я сбежал бы. Но когда-то я дал слово ее отцу, что не сделаю этого. Он финансирует мой бизнес. И я по молодости и глупости дал эту страшную клятву. Никогда не бросать его единственную дочь». К ним робко приблизился официант и остановился в нескольких шагах, ожидая, когда на него обратят внимание. «Ну, что там?» — спросил Томас. «Сэр, они сказали, что ваш заказ будет готов через 8 часов, как раз к моменту пересадки в Волексе». «Хорошо, иди». «Сэр, они хотят аванс», — произнес официант, вытягиваясь еще тоньше и склоняясь еще ниже. «Но у меня нет доступа к щитам! Они что, не верят моему слову?» В голосе приветливого Томаса зазвучал металл. «Сэр, они просят хотя бы 100 000. Можно камнями, жемчугом, наличностью. Мы принимаем все, а им уйдет электронный транш». Томас вздохнул и, немного провозившись с просоленной, стягивавшей мешок веревкой, развязал его и, достав пачку ассигнаций по 1000 дро, бросил на столик. Официант тотчас сдернул эту пачку, стремительно, словно лесной паук. «А ваш стриткастер, сэр, подойдет через 28 минут на первую палубу по второму причалу», сообщил официант перед тем, как убежать. «Спасибо», — сказал Джек. «Ну вот, только познакомился с хорошим человеком и сразу расставаться. Ты чем по жизни занимаешься, Майк? Может, еще пересечемся?» «Может, и пересечемся. Я из Синкопы. Торгую автомобильными раритетами. Ну, там ремонт, восстановление — это тоже». «Хороший бизнес, я полагаю». «Не жалуюсь». «Запиши мой номер, постоянный». «У меня пока некуда, я еще не купил диспикер». «Сразу видно, первый побег», — сказал Томас и засмеялся. «Нужно было обратиться к официанту, он бы все сделал. У них тут полный фарш. Вот, возьми мой, свежий. Тут и данные мои, и регистрация на другом материке». Так что можешь своей девке какие угодно макароны на уши вешать. Да неловко как-то. Забей! Я бы с тобой поехал, просто за компанию. Но мне в Воллексе нужно быть, чтобы мой канзел обратно получить. Там мне его дубликат делают. Жена на свадьбу дарила, нельзя без перстня возвращаться. Так это ты за него аванс вносил? За него... «Исходник 2 000 000 стоил, а я его тут за 800 000 спустил. Просто надо было очень». 2. Они распрощались как старые друзья, и Джек даже испытал сожаление от того, что был вынужден оставить такого отчаянного и щедрого нового знакомого. Но вдали уже виднелись белые буруны от стремительно мчавшегося стриткастера, легкого и высокого из-за того, что стоял на подводных крыльях. А примерно за 0,5 км до причала он сбросил скорость и стал опускаться, разом превращаясь в подобие туристического трехпалубника класса «Премиум», которые ходили по большим рекам. Джек ожидал у причала какой-то толкотни, однако пассажиров набралось не более 20, и к каждому был прикреплен услужливый носильщик в белоснежной робе с огромной надписью на спине «Фангардия». Один из этих улыбчивых парней взялся за чемодан Джека, и тот не стал возражать, однако следил за этим помощником очень внимательно. Едва борт замедлившегося стриткастера оказался рядом, к нему от причала потянулись телескопические захваты, которые крепко вцепились в гостя замками и, лязгнув блокираторами, стали осторожно подтягивать прибывшее судно, не давая ему удариться о причал. Слышно было, как где-то под технической палубой скрипели несущие конструкции, сдерживая напор прибывшего судна, размеры верхней палубы которого не уступали школьному стадиону. Еще минута, и широкий переходный рукав опустился на причал, и с него соскочили двое матросов, закрепляя мост в замковые устройства. Теперь можно было подниматься на борт, и пассажиры неторопливым ручейком стали переходить на стриткастер. Джек вслед за остальными предъявил свой билет, и контролер, коснувшись его сканером, негромко произнес: «Палуба Б, 131-й. Это адресовалось носильщику, который понятливо кивнул и поспешил в нужном направлении, да так скоро, что Джек за ним едва поспевал. Скучающие лица пассажиров, суетливые матросы, пожарные щиты и перезвон посуды. Все это мелькало перед глазами Джека и окружало новыми звуками, но он старался не отвлекаться от контроля за своим чемоданом, который носильщик лихо перекидывал из руки в руку. Наконец, закончились гладкие поверхности палуб и начались мягкие покрытия гостиничного крыла. Темно-бордовый палас скрывал звуки шагов, а шелест кондиционеров под потолком настраивал на отдых и расслабление. Вот и номер 131. У носильщика оказался универсальный ключ, и он легко отпер замок двери, прежде казавшейся такой надежной. Джеку эта легкость не понравилась. Он все еще находился в обороне. Внутри каюты царили прохлада и тишина. Палас здесь оказался бежевым, с ворсом на полдюйма длиннее, чем в коридоре. Номер располагал двумя небольшими комнатами, а почти вся мебель была тут развешана по стенам, отчего в некоторых местах образовались нишевые пространства, где стояли диваны и кресла. Закончив быстрый осмотр, Джек вернулся в коридор и заметил, что носильщик все еще стоит возле двери, как будто что-то забыл. «Ах, да!» — кивнул Джек и достал из кармана шорт карту от Ника, зарегистрированную далеко от этих мест, отчего она и обошлась вдвое дороже имевшейся на ней суммы. Носильщик, словно фокусник, раскрыл ладонь, на которой замелькал огоньком готовности крохотный терминал с цифрой 100 на экране. «Однако», — подумал Джек, касаясь терминала, и сотня чаевых унеслась на далекий счет. «Приятной поездки, сэр!» «И вам», — обронил Джек, закрывая дверь. Когда он практиковался в автомастерских у себя в округе, сотня дро было его дневным заработком, при том, что он таскал железо, не разгибаясь. А в тюрьме за 100 дро можно было получить 30 сигарет с травкой. Сам он был не любителем, но там, за решеткой, это была одна из самых устойчивых валют. Сбросив сандали, он нажал на кнопку панели у двери, и ему тотчас ответили. «Слушаю вас, сэр». «Минут через 20 мне нужен будет парикмахер». «Конечно, сэр. Это должен быть мужчина или женщина?» «Мужчина». «Заказ принят». «А за ним пришлите кого-то с одеждой. Что-то простое для молодого человека». «Принято, сэр. Что-нибудь еще?» «Пока все». «Приятного путешествия, сэр! Компания Lucky Joy благодарит вас за то, что вы воспользовались нашими услугами!» Сделав заказ, Джек разделся и, подхватив чемодан, направился в ванную, а, открывая дверь, улыбнулся, представив, как он сейчас выглядел, голый и с чемоданом. Но шутки шутками, а мыться, дергаясь на каждый шорох, он не хотел. А этот чемодан стоил ему слишком дорого, и неизвестно насколько, ведь он все еще находился здесь, а до прилета челнока оставалось почти 3 часа. Встав под душ, Джек почувствовал, как его слегка качнуло. Стриткастер начал отходить от причала Фангардии. Его путешествие выходило на новый этап. 3. В положенное время явился парикмахер. Абсолютно лысый, что слегка озадачило Джека. Зато с портативным комплектом оборудования и огромным рекламным альбомом, в котором на прекрасной полиграфии были представлены десятки моделей стрижек. «Что порекомендуете?» – для вида спросил Джек, уже зная, чего хочет. «О, вам бы подошел вот этот тренд. Сейчас все молодые люди просто свихнулись на этом». Воскликнул парикмахер и, манерно взмахнув руками, начал раскладывать альбом, чтобы продемонстрировать тренд. «Как вам такое, а? Блестит? Играет?» При этих словах Джек невольно обратил внимание на золотую цепочку парикмахера, надетую поверх красной футболки. «Наверное, тоже какой-то тренд», — подумал он. «Знаете, название подберите сами, а мне надо, чтобы не слишком длинные и не слишком коротко. Лоб открытый, виски прямые». «Ага», — произнес парикмахер. «Ну, тогда давайте начнем». Хорошо ориентируясь в здешних номерах, он притащил из какого-то угла подходящую банкетку и, усадив на нее клиента, принялся за работу, быстро меняя на своем аппарате насадки и легко перекидывая шланг, по которому в небольшой бокс откачивались с воздухом срезанные волосы. «Типа промышленного пылесоса», — определил про себя Джек. У них в городке стригли по-простому, на пол, в тюрьме примерно стригли так же. После стрижки парикмахер, на лацкане которого значилось «У Бонтер Вилли», побрил клиента с применением какого-то модерного устройства, не издававшего ни звука и вместе с тем хорошо массировавшего кожу. Все эти процедуры прекрасно расслабляли, однако Джек из-под прикрытых век следил за дверью в ванную комнату, где оставался его чемодан. Наконец, стрижка была закончена. Джек одобрительно кивнул своему отражению в зеркале и перекинул по мини-терминалу парикмахера очередную сотню чаевых, а сами услуги мастера были включены в стоимость билета. Едва Джек проводил одного специалиста, к его номеру с длинной тележкой вешалок подходил дизайнер готового платья. Так значилось на служебном бейдже этого парня, не казавшегося каким-то модным щеголем. Обыкновенный человек с обыкновенным лицом, который мог бы сидеть в любом офисе, где-то в серединке, или стоять охранником у входа в большой магазин. Лет 35, но крепкий. Тележка была тяжелой, с полусотней вешалок, и по мягкому покрытию паласа катилась трудно. «Я Спарк, сэр. У меня тут для вас... вот». С этими словами он вскинул на руку летнюю пару и встряхнул вещами, как старьевщик на блошинном рынке. «Рекомендую вот это. Сейчас ведь лето». «Да, лето», произнес Джек, вертя в руках пиджак. «Однако, каково будет в этой одежде на Лиме Красной? В какую погодную зону он попадет? В крайнем случае выглянет из окна вокзала и прикупит что-то на месте. Как называется этот цвет?» «Летучий серый, сэр. Это совершенно ваш спортивный стиль и размер. У меня глаз штангенвахт». «Ладно, прикинем», — согласился Джек и стал надевать обновку. Получилось хорошо и в цвет, и в размер. «Ну, а я что говорил?» «Отлично, Спарк. Добавьте полдюжины рубашек, носки и что с обувью?» «А вот», — произнес дизайнер готового платья, движением фокусника выдвигая из нижнего отделения тележки три ящичка, в которых находилась обувь. «Я бы рекомендовал вот эти». «Мокасины?» «Нет, ну что вы!» С улыбкой возразил Спарк и посмотрел на Джека так, словно он корову назвал собакой. «Это Воунби, но многие путают, да. Возможно, вам будут слегка велики, но я принесу другие, у меня есть». Джек померил, и Воунби ему понравились. А то, что были чуть просторны, это даже лучше. В тюрьме он полюбил свободную обувь. «И вот еще что, мне нужен чемодан», — сказал Джек, встав перед зеркалом для заключительной оценки своего вида в костюме и обуви. «Какой именно, сэр?» «А знаете, лучше не чемодан, а чехол. Знаете, такие безразмерные». «Я понял вас. Цвет под костюм?» Да, давайте под костюм. 4. Спустя полчаса Джек уже сидел в кресле перед столиком, на котором стоял большой поднос с горячими бутербродами и бутылочками с газировкой. Он заказал себе быстрый обед, чтобы обойтись без долгого ожидания и как можно скорее наесться. Ведь всем было известно, что перед скоростными путешествиями прием пищи следовало ограничивать и закончить как можно дальше от времени старта. Сам Джек до этого никуда с планеты на планеты не перемещался. Сначала хватало и округа, а потом самым длинным перелетом был атмосферный, до острова в океане. Да и то обычным воздушным транспортником. Но все знакомые пацаны в его детстве знали, что межпланетные рейсы были длинные. Там не полагалось никакого питания, а только защитные капы в зубы и наушники электросна. Об этом многократно на бис рассказывал Рори Дипшнайдер, который однажды летал с отцом на какой-то то ли Нимбус, то ли Ватангус, и в подробностях, вероятно, всего приукрашенных, повествовал и о противном вкусе капы, и о наушниках, от которых пощипывало уши от электричества. Так-то Рори был замухрышкой, и с ним особо никто не водился, поэтому привлечь внимание и подняться в уличном рейтинге он мог только за счет бесконечного пересказа этой истории со все большим количеством подробностей. Поначалу Джек и вовсе собирался обойтись без еды, продержавшись до вылета на сладких напитках, однако потом передумал. К тому же у него разыгрался аппетит и хотелось отвлечься на что-то приятное, а это сейчас была только еда. И пока пережевывал очень качественные многослойные бутерброды, он действительно немного успокоился, а когда съел все, остался сидеть в кресле, еще раз прокручивая в мыслях последовательность предстоящих действий. Вот сейчас будет сигнал на посадку, он накинет пиджак, схватит чемодан и перед выходом проверит в кармане карту и диспикер, щедро подаренный Томасом. Промелькнула мысль позвонить родителям в качестве вольного человека, но его домашних уже могли прослушивать люди из службы дальней связи. Они тотчас отследят, откуда сделан вызов. А дальше, как говорится, дело техники. Нет, так рисковать он не станет. Вот доберется до места, тогда можно будет воспользоваться какой-нибудь схемой, какие часто предлагали разные полулегальные агентства. Из состояния полудремы Джека вывел сигнал, передаваемый в каюты транзитных пассажиров, для которых борт стриткастера был только пересадочной станцией. После сигнала прозвучало сообщение о скором прибытии челнока. Джек поднялся и осмотрелся, проверяя, не забыл ли чего. Потом сходил в туалет и, умывшись душистым мылом и промокнув лицо нагретой салфеткой, подхватил чемодан и покинул номер. В коридоре он никого не встретил, на ярусе было тихо. Основная часть пассажиров уже укрылась в своих номерах от дневной жары, готовясь к выходу на обед, что на туристических судах являлось отдельным культурным мероприятием и способом развлечения. На палубах также царил покой и тишина, если не считать завывания встречного ветра, от которого палубу прикрывали прозрачные носовые экраны. В противном случае при скорости стриткастера людей с палуб попросту бы сдуло. Поднявшись со второй палубы на первую, Джек огляделся. Здесь уже присутствовала какая-то часть публики, с которыми он заходил на стриткастер. Трех пассажиров, двух женщин и одного мужчину, сопровождали носильщики. Остальные, как и Джек, со своим багажом справлялись сами. Чтобы не маячить, он отошел к ряду раскладных пляжных стульев и, поставив чемодан, присел. По его прикидкам, челнок должен был прибыть минут через 7, и едва он сел, как послышался отдаленный шум, похожий на надвигавшийся шквал. Звук был настолько похожим, что Джек, поживший на острове посреди океана, даже привстал, вертя головой, ожидая увидеть где-то у горизонта темную полосу ударного фронта. Но нет, этот шум издавал челнок, прорываясь с орбиты в атмосферу. Еще несколько раз ударил отдаленный гром, а затем собравшиеся пассажиры стали указывать друг другу на белоснежное облако, которое быстро таяло, оставляя лишь серую точку челнока. Джек смотрел, разинув рот. Он знал, что во избежание перегрева входившие в атмосферу суда сбрасывали из специальных форсунок кристаллический теплоагент, который, распыляясь вдоль стенок корпуса, испарялся от высоких температур и тем самым создавал локальные зоны охлаждения. Именно этот процесс кристаллов и создавал белоснежное облако, из которого затем выныривал челнок. Джек неоднократно читал про это, но воочию видел впервые. Между тем, двое служителей уже просили пассажиров отойти от зоны посадки, вокруг которой поднимались защитные барьеры из прозрачного термостойкого пластика. Джек встал так, чтобы было удобнее наблюдать за процессом посадки. Челнок быстро нагонял судно, и было видно, как выдвигались из корпуса его куцые крылышки. Джек поднял чемодан и снова поставил. Его, как и других, начала охватывать предпосадочная лихорадка. А челнок тем временем быстро увеличивался в размерах, и Джек уже мог разглядеть закопченные сопла 4 двигателей, развернутых вниз в режиме посадки. Их прикрывали громоздкие бочки рассеивателей, которые снижали шум от двигателей, правда, при этом съедали часть мощности. Челнок завис над посадочной площадкой, и видно было, как завибрировали защитные экраны, сдерживая напор раскаленных струй. Между тем, место посадки уже не было сплошной палубой. Джек не заметил момента, когда прогулочный пол был заменен решетчатой структурой, пропускавшей раскаленные струи и отводившей их по специальному каналу за борт стриткастера. Джек смотрел во все глаза. Ему здесь все было интересно, и в эти минуты он даже забыл про свои тревоги. Так сильно захватил его процесс посадки. Вот челнок уверенно пошел вниз, и в его стальном брюхе открылись створки, выпуская 4 опоры. Последовало касание, импульс которого Джек ощутил собственными ногами, а затем звук двигателей, будто отключили, и руки Джека вдруг коснулся кто-то из персонала. «Сэр, вы можете идти на посадку. Вам помочь с багажом?» «Нет-нет, я сам». Поспешно отказался Джек, не желая расставаться с еще одной сотней дро. У входа на трап уже образовалась небольшая очередь, но всего на полминуты, а затем пассажиров стали пропускать внутрь, где их принимали две очень милые девушки в голубых костюмчиках. Снаружи пощелкивали, остывая, раскаленные борта, а внутри пассажиров разводили по свободным местам. Как оказалось, сесть можно было на любое свободное место, поскольку стриткастер являлся последним пунктом перед выходом челнока на орбиту. Джек сел у окошка, надеясь увидеть что-то во время краткого 40-минутного полета. «Пристегните ваш чемодан, сэр. Мы стартуем очень резво», — с улыбкой предупредила одна из девушек. Она понравилась Джеку, и он надеялся, что также произвел на нее какое-то впечатление. В конце концов, они были примерно одного возраста. «Может, спросить ее контакты?» Может, ее улыбка не просто так, и они могли бы... Фантазии Джека закончились, едва он услышал, как те же фразы и с той же эмоциональной окраской она произнесла за его спиной на следующем ряду кресел. 5. В свое окно Джек увидел немного. Только чуточку океана, край рассекавшего волны стриткастера и... все. Челнок резко пошел вверх, отчего тела пассажиров стало чувствительно вдавливать в спинки кресел, а в иллюминаторе образовалось абсолютное молоко из-за выброса все того же порошкового теплоагента. А потом и вовсе стало темно, и лишь какие-то неясные огоньки и вспышки на черном фоне говорили о том, что вокруг наступила абсолютная ночь. Джек разочарованно вздохнул. От наблюдения за орбитами планеты он ожидал чего-то более красочного и понятного. Проносящиеся спутники, освещенные огнями космические фабрики, может быть, одинокие радиомаяки. Эти образы сложились у него от просмотра новостных роликов, и, возможно, на деле все так и было. Однако с борта, спешившего по своим делам челнока, разглядеть всю эту красоту и технический прогресс было невозможно. К обстановке в салоне он не успел еще даже привыкнуть, когда пришло время стыковки. Никакого гигантского, залитого огнями объекта он не разглядел. Видимо, челнок подходил к терминалу с другой, непарадной стороны. Стыковка прошла и вовсе незаметно. Не так впечатляюще, как посадка челнока на океанское судно. Симпатичная девушка, та, что понравилась Джеку, а может, просто похожая, одаривала улыбкой каждого выходившего пассажира. Джек улыбнулся в ответ, а, проходя через шлюз, даже задержал дыхание, вступая в еще один ответственный этап своего бегства. Его волнение усиливалось ожиданиями, связанными с детскими воспоминаниями чьих-то рассказов. Собственного опыта дальних путешествий у него не было. Справа от входа, прямо в терминальном рукаве, рядком стояли тележки, на которые можно было поставить багаж, и они бы потом следовали за хозяином, как привязанные. Многие пассажиры собирались воспользоваться этой услугой, создав небольшую толчею, и Джеку пришлось обойти их, чтобы двигаться дальше, навстречу мелькавшим на табло буквам и беззвучным пока гримасам пассажиров, выражавшим удивление или досаду, в зависимости от того, что они узнавали из сообщений диспетчера. Джек пытался ощутить, насколько искусственная гравитация здесь отличалась от той, что была в челноке. Но там он мало что понял, поскольку его внимание было приковано к видам из иллюминатора. А здесь, ну, ничего особенного он не ощутил. Шаги как шаги. Разъехались створки прозрачных дверей, и немой театр тотчас обрел звуки и целую палитру запахов. Объявления диспетчеров грохотали и множились, накладываясь на гонки информационных систем, привлекавших внимание к смене расписаний отправления, прибытия и временным задержкам. Рекламные панно, одно ярче другого, призывали воспользоваться лучшими услугами, чтобы быстрее долететь, красивее одеться и вкуснее поесть. Ряды торговых автоматов с фабричной едой зазывали красочными картинками, а чуть дальше за клиентов боролись небольшие кафе, магазинчики сувениров и мини-казино. И вокруг всего этого потоки, потоки и потоки пассажиров. За первым ярусом высился следующий, а за ним еще один и тоже вроде бы не последний. И все они были заполнены публикой. Люди переговаривались, сталкивались и извинялись, останавливались, замирая перед информационными табло, и снова расходились. Стараясь ни на кого не наткнуться, Джек пересек эту реку, чтобы добраться до участка, где вдоль стены стояли информационные терминалы, раздававшие схемы передвижения по этому муравейнику до нужного яруса и посадочного рукава. Набрав свое новое имя, он увидел на экране «плюс», после чего коснулся его диспикером, на котором тотчас зажглась полученная схема. «Ага», — произнес Джек, осматриваясь и сверяясь с ориентирами. Теперь он мог двигаться к нужной точке. До отправления его рейса к Лиме Красной оставалось чуть больше 2 часов.